Было решено, что мы отплывем в воскресенье в 11 утра. Наступил вечер субботы. И толпа, и угольная пыль на пристани были особенно густы в этот день. В одном кармане у меня была чековая книжка, вечное перо и промокательная бумага. В другом кармане около 2000 долларов золотом и банковыми билетами. Я готов был встретить кредиторов, мелких наличными, солидных чеками, и ждал только Роско, который должен был привести счета 115 фирм, задержавших меня здесь столько месяцев. И вдруг еще раз совершилось непостижимое и чудовищное. Раньше, чем успел приехать Роско, приехал другой. Этот другой был судебным приставом Соединенных Штатов. Он укрепил бумажку на гордой мачте Снарка, и все на пристани могли прочесть, что на Снарк наложен арест за неуплату долгов. Затем судебный пристав оставил Снарк на попечении маленького старичка, а сам удалился. Теперь я уже не имел власти над Снарком и над его изумительным носом. Теперь его господином и повелителем был маленький старичок, который любезно разъяснил мне, что, начиная с этого дня, я буду выплачивать ему $3 ежедневно за то, что он будет господином и повелителем Снарка. От него я узнал также имя человека, наложившего на Снарк арест. Это был некто Селлерс, а долг был в $232. Долг был не больше, чем можно было ждать от носителя такой фамилии Селлерс. Праведные боги. Селлерс. Примечание. Селлерс, по-английски торгаш, купец. Конец примечания. Но кто был этот Селлерс, черт возьми? Я заглянул в чековую книжку и нашел, что 2 недели тому назад уплатил ему $500. Из рассмотрения других чековых книжек обнаружилось, что в течение длительной постройки Снарка я выплатил ему несколько тысяч долларов. Так почему, скажите, хотя бы просто из приличия, он не представил своего жалкого счета вместо того, чтобы накладывать арест на Снарк? Я засунул руки в карманы, и в одном из них нашел чековую книжку и перо, а в другом – золото и бумажки. Там было достаточно денег, чтобы несколько раз оплатить его грошовый счет. Но тогда зачем? Почему? Объяснений не было. Это просто было проявление того же непостижимого и чудовищного. Хуже всего оказалось, что Снарк был опечатан в субботу вечером. И хотя я немедленно отправил адвокатов и различных агентов по всему Окленду и Сан-Франциско, никого найти не удалось. Ни судью, ни судебного пристава, ни мистера Селлерса, ни адвоката мистера Селлерса. Все, решительно все уехали на воскресенье из города. И вот почему Снарк не снялся с якоря в воскресенье в 11 утра. Маленький старичок был на своем посту и сказал «нет». А мы с Чермиан прогуливались по пристани, восхищались изумительным носом Снарка и воображали все штормы и тайфуны, пронзенные этим носом. «Буржуазная глупая выходка», — говорил я Чермиан по поводу Селлерса и его требований. «Спровоцированный торговый кризис в миниатюре. Но это не беда. Как только мы выйдем в открытое море, все неприятности кончатся». И мы действительно, наконец, отплыли. Во вторник, 14 апреля 1907 года. Отплыли без всякого шика, надо сознаться. Якорь нам пришлось тащить руками, потому что передаточный привод оказался никуда не годным. Его пришлось сложить в трюм в качестве балласта, точно так же, как и остатки двигателя в 70 лошадиных сил. Но это же были пустяки, в конце концов. Все это можно было оборудовать в Гонолулу. Зато остальное было великолепно. Правда, двигатель на моторной лодке отказался действовать. А спасательная шлюпка текла как решето, Но в конце концов это все были аксессуары, а не сам снарк. Снарк – это водонепроницаемые переборки, солидная обшивка без единого сучка, все приспособления ванной комнаты – вот что такое снарк. Но выше всего был, конечно, благородно пронзительный нос снарка, который победно пронзит все ветры и волны. Мы прошли через золотые ворота и повернули на юг, рассчитывая попасть в полосу северо-восточных муссонов. Не успели мы двинуться, как начались приключения. Я сообразил заранее, что для такого путешествия, как наше, молодость важнее всего. А потому взял с собой целых три молодости. Молодость повара, молодость боя и молодость механика. Оказалось, что я ошибся только на две трети. Я забыл, что есть морская болезнь, которую побеждают только старые привычкой. Как только мы вышли в открытое море, повар и бой забрались на свои койки и были изъяты из употребления на неделю. Из вышеизложенного ясно, что мы были лишены горячей пищи и должной чистоты и порядка в каютах и на палубе. Но это нас не слишком огорчило, потому что как раз в это же время мы сделали открытие, что ящик с апельсинами где-то и когда-то промерз, что яблоки заплесневели и загнили, что корзина капусты была доставлена уже в гнилом виде и надлежала немедленному удалению за борт, что в морковь попал керосин, брюква была как дерево, а свекла испорчена, что растопки трухлявые и гореть не будут, что уголь, доставленный в дырявых мешках из-под картофеля, рассыпается по палубе и смывается водой. Но в конце концов это тоже пустяки, детали, аксессуары, не больше. Все дело в самом судне, а оно, как вы знаете, было прекрасно. Я прошелся по палубе и меньше чем в минуту насчитал 14 сучков в его великолепной настилке, заказанной специально в Пюджет-Саунде, с той целью, чтобы сучков в ней не было. Естественным следствием было то, что палуба протекала. Здорово протекала. Роско принужден был покинуть свою койку, инструменты в машинном отделении заржавели, не говоря уже о провизии, испорченной соленой водой в кухне. Точно так же протекали бока снарка. И точно так же протекал киль снарка. И мы должны были выкачивать воду каждый день, чтобы не пойти ко дну. Пол кухни у нас фута на два выше остального килевого помещения. Но когда я забрался в кухню, чтобы поискать чего-нибудь съедобного, то промочил ноги до колен. И это через 4 часа после того, как вся вода была старательно выкачана. А наши пресловутые водонепроницаемые переборки, на которые было ухлопано столько времени и денег, оказались, увы, вполне проницаемыми. И вода, и воздух совершенно свободно передвигались из одного отделения в другое. Благодаря этому я вовремя услышал запах газолина из соседнего отделения и сообразил, что один или несколько из запертых там цилиндров текут. Итак, цилиндры текли и не были герметически изолированы от остального судна. Наконец, если уж говорить о ванной и всех ее приспособлениях, то придется констатировать, что все ее усовершенствованные краны и рычаги пришли в негодность в первые же 20 часов путешествия. Прочнейшие железные ручки сломались начисто у нас под рукой при первой попытке взять душ. Таким образом, ванная оказалась самой неудачной частью снарка. И все металлические части снарка, откуда бы они ни были, никуда не годились. Основание двигателя, например, было из Нью-Йорка, и оно никуда не годилось. Цепь для передачи у ворота была из Сан-Франциско, и она тоже никуда не годилась. Наконец, кованое железо, входившее в текелаж, разлеталось по всем направлениям при малейшем напоре. Представьте себе, кованое железо, а оно разлеталось, как лапша. Собачка у Гротгафеля сломалась сразу же. Мы заменили ее собачкой Стрисельгафеля. Примечание. Трисельгафель – шест, идущий наклонно от нижней части мачты для прикрепления косого четырехугольного паруса. Конец примечания. И вторая собачка сломалась, не прослужив и четверти часа. А ее, подумайте только, мы взяли с гафеля штормового триселя, от крепости которого зависела наша жизнь в случае шторма. В настоящее время грот Снарка болтается как сломанное крыло от того, что собачку гафеля мы заменили простой веревкой. Попытаемся добыть доброкачественное железо в Гонолулу. Люди обманули нас и отправили по морю в решете, но Господь Бог, очевидно, был сильно привязан к нам, потому что погода стояла все время тихая и прекрасная, и мы на свободе могли убедиться в том, что, во-первых, воду надо откачивать каждый день, если не хотим потонуть, и в том, во-вторых, что разумнее будет доверять крепости деревянной зубочистки, чем самой объемистой части нашего судна. И вот по мере того, как на наших глазах делалась призрачной прочность и непоколебимость Снарка, мы с Чермиан старались перенести всю силу своего упования на его дивный нос. Ничего другого нам и не оставалось, очевидно. Все остальное было непостижимо и чудовищно. Это мы знали, но, по крайней мере, нос был определенной реальностью. И вот однажды вечером мы решили лечь в дрейф. Как рассказать мне это? Прежде всего, в интересах профанов, позвольте мне разъяснить, что значит на языке моряков «лечь в дрейф». Это значит уменьшить площадь парусов до последней возможности и так их скомбинировать, чтобы, поставив судно носом против ветра, получить почти полную неподвижность судна. Если ветер слишком силен или волны слишком высоки, то для судна таких размеров, как «Снарк», лечь в дрейф – самый спокойный и самый легкий маневр, и тогда на палубе нечего делать. Можно даже снять рулевого и вахтенного. Все могут идти вниз и лечь спать, или, по желанию, играть в вист. Так вот, однажды, когда ветер переходил в небольшой шторм, я сказал Роско, что мы ляжем в дрейф. Наступил вечер. Я стоял на руле почти целый день. Вахта на палубе, то есть Роско, Берт и Чармиан, устала, а вахта внизу лежала по обыкновению со своей морской болезнью. Мы еще раньше уменьшили паруса. Теперь убрали и бизань. Я повернул руль, чтобы лечь в дрейф. Снарк в это время попал в корыто, то есть находился между волнами, боком к ним. Он так и остался. Я повернул колесо на несколько румбов и еще на несколько. Он даже не двинулся. Такое корыто, милый читатель, самое опасное из всех положений судна. Я двинул колесо вниз, что было силы, но Снарк продолжал стоять по-своему. Роско и Берт, ухватившись за снасти, возились с гротом. Но Снарк по-прежнему стоял в корыте боком, черпая воду то одним бортом, то другим. Непостижимое и чудовищное опять высунуло свою отвратительную морду. Это было в конце концов просто комично и нелепо. Я положительно не верил своим глазам. Судно с убранными парусами отказывалось лечь в дрейф. Мы опять ставили паруса и опять их переставляли. Снарк по-прежнему стоял боком. Этот его знаменитый нос отказывался стать против ветра. Убрали, наконец, все паруса и оставили только штормовой трисель на бизани. Если что-либо могло заставить Снарк повернуться носом против ветра, то именно это. Боюсь, что вы не поверите мне, если я скажу вам, что этого не случилось. Но, смею уверить вас, этого действительно не случилось. Я видел своими глазами. Я сам не верю, но это так. Это невероятно, но я рассказываю вам не о том, во что я верю или не верю. Я рассказываю вам о том, что я видел. Теперь, миленький читатель, что стали бы вы делать, очутившись на небольшом судне, которое качается в корыте с триселем, не способным повернуть это судно к ветру? Вы бросили бы штормовой якорь. Мы так и сделали. У нас был патентованный штормовой якорь, который нам продали с гарантией на то, что он не утонет. Представьте себе стальной обруч, который держит открытым отверстие большого конической формы холщового мешка. И вы поймете, что такое штормовой якорь. Итак, мы прикрепили канат одним концом к якорю, а другим к носу снарка, и бросили якорь в воду. Он быстро затонул. Мы вытащили его обратно, привязали к нему толстое бревно в качестве поплавка и снова бросили его в воду. На этот раз он остался на поверхности воды. Трисель толкал нос снарка стать против ветра, но снарк потащил якорь за собой и продолжал качаться в корыте. Мы убрали трисель, подняли бизань, потом снова убрали ее, но снарк все продолжал оставаться в корыте и тащил за собой якорь. Можете не верить мне, я сам не верю этому, я только рассказываю вам, что видел. Теперь предоставляю все на ваш суд. Слыхали вы когда-нибудь о паруснике, который не хочет лечь в дрейф? Не хочет лечь в дрейф, когда сброшен штормовой якорь? Я, по крайней мере, никогда не слыхал. Я стоял на палубе и смотрел прямо в глаза непостижимому и чудовищному, то есть снарку, который не ложился в дрейф. Наступила бурная ночь. Облака неслись через луну. Воздух был полон водяной пыли, с наветренной стороны надвигался дождь. А мы по-прежнему были в корыте между двумя волнами. В холодном, безжалостном корыте, освещенном лунным светом корыте, в котором снарк переваливался сбоку на бок с очевидной приятностью для себя. Тогда мы опять поставили бизань, вытащили штормовой якорь, повернули снарк по ветру и спустились вниз, но не за горячим ужином, скользя почему-то липкому и скверному на полу каюты, где трупами лежали повар и бой. Легли, не раздеваясь на койке, и слушали, как переливается на полу в кухне вода. В Сан-Франциско имеется богемский клуб, а в нем бывает много заправских моряков. Я это знаю точно, потому что слышал, как они разбирали снарк во время постройки. Они находили в нем только один существенный недостаток. И в этом они все были согласны между собой. Они говорили, что он не пойдет в ветер. Судно хорошее и в целом, и в деталях, говорили они, только не пойдет. Такая уж линия, объясняли они загадочно. Все дело в линии. Просто не пойдет ветер, только и всего. Ладно, очень бы я хотел, чтобы эти заправские моряки из богемского клуба были у меня на снарке в эту ночь. Чтобы они собственными и собственнейшими глазами убедились, как их единое, опытом добытое, единогласно принятое мнение полетело вверх тормашками. Не пойдет ветер? Да это единственное, кажется, что снарк делает в совершенстве. Не пойдет? Да он летит, несмотря на сброшенный якорь и убранные паруса. Не пойдет? Вот в эту самую минуту, когда я пишу эти строки, мы мчимся со скоростью 6 узлов в час. На руле никого, и колесо штурвала даже не привязано. И однако находятся люди, плававшие по морю лет по 40, которые утверждают, что ни одно судно не может идти по ветру без руля. Когда они прочтут эти строки, они, конечно, назовут меня лгуном. Так же точно говорили они и о капитане Слокуме, который рассказывал тоже о своем судне Спрей. Что касается будущности снарка, я теряюсь. Я сейчас ничего не знаю. Будь у меня деньги или кредит, я построил бы другой снарк, который непременно ложился бы в дрейф. Но мои средства на исходе. Мне приходится принимать нынешний снарк, каков он есть, или бросать все. А я не могу бросить все. По-моему, мне следует теперь попытаться заставить снарк лечь в дрейф кормой вперед. Я жду следующего шторма, чтобы посмотреть, что зависит от того, как хорошо его корма выносит волны. И кто знает, не будет ли бурным утром в Китайском море какой-нибудь седобородый шкипер протирать себе глаза и глядеть на зрелище, которое представляет небольшое суденышко, очень похожее на снарк, лежащее в дрейфе кормой вперед. Постскриптум. Вернувшись по окончании нашего плавания в Калифорнию, я узнал, что длина снарка по ватерлинии равнялась не 45, а 43 футам. Его строители были, по-видимому, не в ладах с рулеткой или двухфутовой линейкой.